Глава четвертая. В доме Рокфоссов. В этот момент лисенок широко зевнул и оскалился. Я инстинктивно накрыла его рукой. Не знаю, что я хотела сделать. Защитить Эдвина от моего зубастого друга или Кетту от гнева моего фиктивного мужа. Эдвин мрачно произнес: «Ты не могла придумать ничего лучше, чем подобрать на дороге лисицу и притащить ее в мою постель?» «Я его вымыла и могу приучить спать на полу». Мой голос не дрогнул. Ректор закатил глаза. «То есть в моей ванной теперь тоже шерсть?» «Прекрасно, прекрасно». Я села на постели и укоризненно сказала, глядя ему в глаза: «Это беззащитное, раненое существо. Он ослеп и выжил в огне. Я выпущу его, как только вылечу. Чем он вам так не угодил? Это семейное, да? Ваша мать не рада ни ему, ни мне». В следующий миг Эдвин оказался сидящим напротив меня. Он прижал мои ладони к кровати, не позволяя сбежать, и его лицо теперь было слишком близко. На оскалившегося лисенка он не обратил внимания и, на удивление, спокойно заговорил. «Моя мать не подарок, но тебе придется с ней ужиться, а ей ужиться с тобой. И помни про диплом, ради него потерпишь». Я закусила губу, чтобы не наговорить гадостей в ответ, и в глазах Эдвина промелькнуло раздражение. Он резко выпустил меня и поднялся, а затем отошел к окну и продолжил. «Правила здесь несложные, но тебе придется неукоснительно соблюдать их. Первое – присутствовать на завтраке, обеде и ужине обязательно. Второе – запрещается покидать комнату ночью. Третье – запрещается посещать дальний флигель с башней. Все ясно?» «Ясно», – кивнула я, но не смогла скрыть подозрений. «А что будет с тем, кто выйдет из комнаты ночью?» «Разнос за завтраком и часовая проповедь от леди Мадлен Рокфосс», — сухо ответил он и направился к выходу. Уже у двери Эдвин добавил: «Ах да, можешь и дальше спать со своей тварью. Я все равно не собираюсь ночевать с тобой в одной комнате. Но говорить об этом моей матери не стоит». С этими словами он ушел. Я должна была испытать облегчение, но почему-то было обидно. А еще меня все больше тревожил этот дом и его правила. Довольно скоро пришла служанка и помогла мне собраться. Я долго вертелась перед зеркалом. Из платьев, купленных Эдвином, голубое мне нравилось больше всего. В нем я чувствовала себя очаровательной, и это было очень непривычно. До ужина я провозилась с глазами Кетто. В доме Рокфоссов нашлось все, что нужно для лечения лисенка. Мне удалось почти полностью счистить зеленую кашицу, и теперь только едва заметный зеленый налет напоминал о ранении. Веки моего нового друга пока оставались плотно сомкнутыми. Перед ужином за мной зашел Эдвин. Ректор оглядел меня с ног до головы и удовлетворенно кивнул. А затем протянул мне руку со словами: «На людях придется вести себя как влюбленные». «Раньше вас это не волновало?» — бросила я, но послушно протянула руку. Стальные пальцы Эдвина сжали мою ладонь, и он холодно напомнил: «Раньше на нас не смотрела мать. Мне плевать на мнение остальных, но она ничего не должна знать о контракте. Ты заполучила невероятно выгодный брак. Улыбайся и будь милой. Думай о дипломе, который у тебя уже в кармане». Я кивнула и позволила ректору вывести меня из комнаты. Пока мы шли по коридору, я украдкой разглядывала своего мужа. За прошедшие дни я так и не поняла, как он ко мне относится. Большей частью Эдвин был вежлив и равнодушен. Лишь изредка позволял себе насмешку, а злость старался сдерживать. Но я помнила, что адепты Артейской академии звали этого человека безжалостным. А еще у меня была тайна, и она могла стоить мне жизни. Он внезапно покосился на мою руку и спросил. «В личном деле указано, что твоя мать – простолюдинка. По тебе этого не скажешь. Лицо, руки. В этом платье ты смотришься, как аристократка в 10-м поколении». Я не смогла сдержать улыбки. Его комплименты были приятны. Но говорить о прошлом не стоило, и я неохотно пояснила. Отец постарался. «И кем же он был?» В голосе Эдвина был неподдельный интерес. Я пожала плечами. «Понятия не имею. Мать никогда не говорила о нем». Врать об этом было легко и привычно. Я делала это, не задумываясь, и мне всегда верили. Но не в этот раз. «Ложь», — припечатал ректор. «И зря. Возможно, он бы признал тебя. Учитывая то, что сейчас ты Рокфосс». Я отвела взгляд и резко ответила. «Это мое дело, правда? Вы просили меня не лезть в ваши дела. Может, тогда не будете лезть в мои?» Я видела, что Эдвин недоволен моим ответом и собирается ответить мне в том же духе. К счастью, в этот момент мы подошли к столовой, и разговор пришлось прервать. Ректор напомнил. «Зови меня по имени, а к матери обращайся госпожа Мадлен. Другого она от невестки не потерпит». Я кивнула и первая шагнула в распахнутую дверь. Мадлен Рокфосс восседала во главе стола. Пока мы занимали свои места, хозяйка дома не сводила с меня взгляд. Я старалась улыбаться и думать о дипломе, и сумме ежемесячного содержания, которую со стипендией было не сравнить. Большую часть ужина мы молчали. Эдвин отпустил пару сухих комплиментов повару. На мать он старался не смотреть. И я подумала, что эти двое успели не только переговорить, но и поссориться. Знать бы еще, из-за меня или нет. А госпожа Мадлен теперь смотрела оценивающе. И в этом взгляде наряду с сомнением проскальзывала надежда. На внучек, не иначе. Остаток вечера я посвятила изучению дома. Эдвин сам провел меня по всем этажам. Кроме запретного флигеля, разумеется. Я еще никогда не была в таком большом доме, поэтому запомнила только самое главное. Расположение библиотеки, из которой вынесла 3 справочника по магическим болезням. Дорогу к комнатам свекрови и кабинету Эдвина. Напоследок ректор сказал мне. «Если что-то случится, обращайся ко мне в любое время дня и ночи». На этом мы распрощались. И стоило только моей голове коснуться подушки, как я тут же уснула. Не знаю, что меня разбудило. В какой-то момент я резко открыла глаза и поняла, что рядом со мной нет Кето. Тут же села на постели и коснулась лампы на столике у кровати. Слабенький артефакт-осветитель озарил комнату. Я огляделась, но не увидела лисенка. Зато обнаружила то, от чего сердце мое упало. Дверь была приоткрыта. Я мысленно застонала. Комнату я точно запирала. Неужели кто-то из обитателей дома решил тайком избавиться от неугодного хозяйки лисенка? Или специально приоткрыл дверь, зная, что выходить ночью мне запретили? Пару минут я колебалась и продолжала сидеть, надеясь на чудо. Затем я соскребла себя с постели и тщательно обыскала комнату. Лисенка нигде не было. И только после этого я обреченно подошла к двери и тихонько позвала. «Кето, иди сюда, Кето!» Коридор остался темным и пустым. Я постояла в замешательстве, а затем где-то вдалеке мне послышался слабый писк. Сквозняк холодил ноги, и я не сразу поняла, что лисье тявканье доносится из приоткрытого окна. Больше я не медлила. Поспешно набросила на себя тяжелый халат, потуже затянула пояс и бросилась вниз. Я была уверена, что Кетто покинул комнату не без чужой помощи. Ожидала поймать за руку слугу, который тащит лисенка за ворота. Но и в доме, и во дворе царила тишина. На небе не было ни облачка, а от луны остался тонкий серп. Я призвала элементаль и собрала магию на ладони, чтобы осветить путь. Лисенок отчаянно барахтался среди кустов и тер лапами глаза. Похоже, зуд и жжение вернулись в самый разгар его путешествия по саду. И теперь малыш отчаянно звал на помощь. Я с облегчением сплела заклинание и коснулась мордочки звереныша. А затем подняла своего питомца на руки и укоризненно сказала: «Неудачное время для прогулок. Нужно вернуться, пока мы не перебудили весь дом». Кетто благодарно лизнул меня в щеку. А в следующий миг за моей спиной раздался мелодичный женский голос. «Верно, неудачное время для прогулок». Я вздрогнула и обернулась, лихорадочно подбирая оправдание. Но это оказалось вовсе не служанка. Во всяком случае, темное платье из дорогой ткани было пошито по последней моде и подчеркивало стройную фигуру незнакомки. Тонкие пальцы она сцепила перед собой. На губах играла легкая улыбка, а глаза... Рыжие волосы мягкими волнами спадали до талии. И такая же рыжая челка полностью закрывала глаза девушки, заканчиваясь у кончика носа. «Она что, слепая?» «И если она не служанка и живет здесь, то почему меня с ней не познакомили?» «Разве что ночью нельзя было выходить именно для того, чтобы не встретить ее». Незнакомка шагнула ко мне и протянула руки, а затем кончиками пальцев ощупала мое лицо. «Похоже, и правда слепая». Я не шевелилась и чувствовала растерянность. Страха почему-то не было. Пальцы девушки скользнули по моим плечам, а затем осторожно коснулись морды лисенка. Удивительно, но Кетто тоже не пошевелился и позволил ей погладить свои острые уши. А затем эти чуткие пальцы скользнули вдоль моей руки и замерли, коснувшись кольца. «Оу», — сказала девушка. И это прозвучало так по-человечески, что даже мимолетные подозрения о ее сущности испарились. Незнакомка осторожно ощупала кольцо со всех сторон. В этот момент за ее спиной раздался голос. «Сулаки!» Я оторвала взгляд от рыжей челки и увидела Эдвина. Рубашка на нем была распахнута, а сапоги зашнурованы кое-как. Магический фонарик над головой мужа освещал литые мышцы пресса и капли пота на висках. Во взгляде Эдвина был страх. Он еще раз повторил: «Сулаки!» Рыжеволосая неожиданно улыбнулась и подошла к нему почти вплотную. Она также внимательно ощупала обручальное кольцо на его пальце, а затем с легкой долей недоумения произнесла: «Даже так?» После этого она развернулась и пошла прочь, не прощаясь. Как только девушка скрылась за кустами, на лице Эдвина появилось непередаваемое облегчение. Он вздохнул и позвал меня: «Лина, иди сюда». Я с опаской приблизилась. Но вместо того, чтобы ругаться, муж схватил меня за руку и потащил к входу в дом. «Кто это?» — спросила я, оглядываясь. «Сулаки — это ее имя?» «Да». «Кто она? Из-за нее нельзя выходить ночью?» «Неважно», — бросил он. «Ты не должна была ее видеть. Нужно вернуться, пока никто тебя не заметил». Я вспомнила реакцию девушки на обручальные кольца и не впопад спросила: «Это твоя невеста, что ли?» Эдвин споткнулся и горячо возразил: «Конечно, нет. но я поняла, что снова попала в яблочко. Наверное, так же, как ректор чувствовал мою ложь, я чувствовала его. Странно. Я семенила рядом с ним, одной рукой прижимая к себе Кету. Лисенок то ли заснул, то ли выбился из сил. В молчании мы дошли до комнаты. Я ожидала, что Эдвин вернется в кабинет. Но пока я перекладывала Кету на кровать, он захлопнул дверь и рыкнул. «Что ты делала на улице в такой час? Я же просил не выходить из комнаты!» Но я вспомнила приоткрытую дверь и обвиняюще заявила. «Спроси свою матушку или слуг, кто из них открыл дверь в мою комнату». Кетту убежал, и я пошла его искать. «Бред!» — отрезал он. «Ночью никто не покидает комнат». «Кроме нее», — напомнила я, указывая на окно. «Сулаки, кто она?» Эдвин еще раз повторил. «Неважно. Никто не должен знать, что Сулаки живет здесь. И не вздумай говорить моей матери, что видела ее, ясно? Веди себя так, будто ничего не произошло. И соблюдай правила дома, они несложные». Что-то в его тоне заставило меня вскинуть голову и заявить. «Ты сам виноват. О причинах этого запрета стоило сказать». «Кто она такая? Вдруг это нежить какая-то?» Эдвин возмущенно фыркнул. «Нежить? Учебник не хочешь перечитать?» Спорить я перестала только потому, что в этот момент он скинул рубашку. Я скользнула взглядом по обнаженному торсу ректора и обескураженно спросила. «Что ты делаешь?» Он опустился на край постели и уже спокойнее ответил. «Собираюсь лечь спать». «Ты же сказал, что не будешь ночевать со мной в одной комнате», — изумилась я. «И не собирался. Но если я тебя оставлю, кто знает, что ты еще натворишь? Гаси свет». Он щелчком пальцев задул магический фонарик, а я коснулась лампы, усыпляя артефакт. Со смешанными чувствами я медленно стянула халат и забралась под одеяло. На кровати было достаточно места, и между нами мирно сопел Кету, но отчего-то мне стало неловко. Я лежала, не смея пошевелиться, и думала. Его упрямство злило и настораживало. Несмотря на то, что мы в одной упряжке, семейные тайны Рокфоссов мне доверять не собираются. Что ж, остается только узнать все самой. И начать придется с Сулаки. Кто она? Я и правда не могла припомнить нежить, способную выглядеть настолько по-человечески. А если она все же человек, почему ее присутствие в доме скрывают? А еще я помнила взгляд Эдвина. Когда он застал меня рядом с рыжеволосой незнакомкой, он был испуган, и боялся он за меня. Ночью я почти не спала. Лежала, глядя в темноту, и слушала, как ворочается на другом конце кровати Эдвин. Ему тоже не спалось. Интересно, почему? Но спрашивать я не стала. К завтраку мы спустились вовремя, и вид у нас обоих был одинаково невыспавшийся. Этот факт внезапно вызвал умиление свекрови. Госпожа Мадлен долго любовалась нами, а потом сказала: «Старайтесь, старайтесь, мне нужны внучки». Я едва не подавилась от такого заявления, а Эдвин бросил на мать недовольный взгляд. Судя по тому, что никакого разноса не последовало, о моей ночной прогулке знали только муж и Сулаки. Понять бы еще, в каких отношениях рыжая с хозяйкой дома. Не успели мы подняться из-за стола, как Эдвин бросил. «Проедусь до города. Осваивайся, Лина». Я выдавила улыбку. Удержать ее оказалось сложнее, потому что свекровь тут же заявила. «Не беспокойся, Эдвин. Лина не заскучает. Как раз поболтаем о своем, о женском, пока тебя нет. Только этого не хватало. Меньше всего мне хотелось знакомиться с ней поближе. Я почувствовала, как от волнения внутри начинает разгораться жар. Как же не вовремя! Я затравленно огляделась и украдкой посмотрела в зеркало. Лоб пока чист. Пока. Ректор кивнул и поманил меня за собой. Кусая губы, я послушно вышла в коридор. Там Эдвин резко притянул меня к себе. Я инстинктивно уперлась руками ему в грудь. Но муж всего лишь наклонился к моему уху и шепнул. «Помни, что моя мать ничего не должна заподозрить». И, о чудо, печать снова уснула. Мгновенно, как тогда, в день свадьбы, когда губы Эдвина коснулись моих. Неужели его близость каким-то образом влияет на печать? Но как? Он ушел, а мне пришлось шагать в другой конец дома вслед за госпожой Мадлен. Мы устроились на террасе, с которой открывался чудесный вид на сад. Я снова натянула на лицо улыбку и приготовилась к сложному разговору.